После ознакомления с данными о военном противостоянии в Европе, приходит в голову соображение о другом паритете. Не военно-стратегическом, а обыкновенно-человеческом. Не на уровне блоков, а на уровне отдельно взятой жизни. О паритете которого нет. Речь идет о распределении бремени гонки вооружений. И вот простейшие расчеты. Население Соединенных Штатов Америки и других стран НАТО составляет около 650 миллионов человек. СССР и других стран ОВД примерно 400 миллионов. Совокупный валовой национальный продукт стран НАТО примерно в 4 раза превышает ВНП стран ОВД. При такой раскладке, даже сделав всевозможные скидки на относительную дешевизну нашего танка, самолета, реактивной системы, залпового огня или содержания одного солдата, не уйти от неизбежного заключения. Поддержание военно-стратегического паритета давит на наши плечи гораздо тяжелее, чем на плечи американские, на плечи других, более благополучных жителей Запада. Причем сильнее всего гонка вооружений давит именно на наши, а не на польские, венгерские или, к примеру, восточно-германские плечи. Соединенные Штаты несут значительно меньшую долю расходов в совокупных военных усилиях НАТО в Европе, чем Советский Союз в соответствующих усилиях ОВД. Мы обеспечиваем более 2/3 общей численности вооруженных сил ОВД. Соединенные Штаты в НАТО всего 1/6 часть, включая военно-морские силы. Мы своему блоку даем почти 2/3 боевых самолетов, они 1/7 часть. Мы более 2/3 танков, они менее 1/3. Мы почти 80% боевых вертолетов, а американцы 2/5. Мы 220 из 228 подводных лодок, они 57 из 200. Мы 101 крупный надводный корабль из 102 имеющихся у ОВД. Американцы 173 из 499, которыми располагает НАТО. И так далее. Да, конечно, нужно сделать одно весьма существенное пояснение. Советский Союз, европейская и азиатская державы, содержащие все вооруженные силы в пределах своих границ и прилегающих странах и акваториях, а Соединенные Штаты Америки – пришелец в Европе, у которого на Старом континенте расположены пусть очень мощные, но все-таки аванпосты, а не главные силы. Верно, но верно и другое. По народонаселению и экономическому потенциалу, по месту в мире и научно-технической развитости, ГДР – это не ФРГ, Польша – не Франция, Чехословакия – не Великобритания, Венгрия – не Италия и Болгария – не Канада. Все это факты истории и жизни, в которых, надеюсь, не усмотрят ничего обидного наши союзники. И все они свидетельствуют, более того, вопиют, как тяжела и невыносимо взятая нами на себя ноша паритета быть по военной силе равными Соединенным Штатам плюс Западной Европе, плюс Японии и другим на Востоке. Имеет ли это отношение к теме милитаризации? Вне сомнения. Как и к теме демилитаризации. Одной из главных задач перестройки на том стыке, на том направлении, где она одновременно ведет и должна выигрывать две битвы – внутреннюю и международную. Так же, как милитаризация нашей жизни была следствием ее бюрократизации, господства командно-административной системы, определяющие национальные приоритеты, без совета с народом. Так демилитаризация может успешно осуществляться лишь через демократизацию. Демократизация и демилитаризация не могут не идти нога в ногу. Так или иначе, вовлекая народ в процесс управления страной, демократизация означает более разумную оценку приоритетов и неизбежное уменьшение военных элементов в нашей жизни, сокращение военных расходов и конверсию военной индустрии, которая должна теперь как бы выплачивать свой огромный долг обществу, уже не обирая мирные отрасли промышленности, а укрепляя, развивая их. Демократизация, а вместе с тем и демилитаризация, будет весьма ущербной без открытости в военной области, без резкого повышения уровня осведомленности народа. Например, на каком месте находимся мы в мире по числу военнослужащих на действительной службе? За неимением отечественных воспользуемся американскими официальными данными за 1986 год. На 1000 жителей в Советском Союзе приходится 16,1 военнослужащего. В Соединенных Штатах Америки 9,6. Во Франции 10,2. В Италии 9,3. В ФРГ 8,1. В Великобритании 5,9. В Китае 3,9. В Японии 2 человека. Кто опережает нас по этому показателю? Ирак 49,9. Израиль 47,8. Сирия 38,8. КНДР 38,5. Куба 29,5. Никарагуа 23,4. И ряд других сравнительно небольших стран, воюющих или чувствующих повышенную военную опасность на своих границах. Я взял цифры из последнего 1989 года издания американского справочника World Almanac and Book of Facts, который издается уже 121 год, рекламируя себя как национальный бестселлер номер один, разошелся за время своего существования тиражом в 52 миллиона экземпляров и может быть без труда куплен в каждом маломальски уважающем себя книжном магазине Соединенных Штатов Америки, в газетно-журнальных киосках, крупных отелей, аэропортов, железнодорожных вокзалов и так далее и тому подобное, включая те отели за границей, где останавливаются американцы или другие англоязычные путешественники. В этом дешевом и вполне компактном справочнике содержится, как сообщается на обложке, более 1 миллиона современных фактов. Справочник носит отнюдь не специально военный характер. Тем любопытнее в порядке примера привычной для американцев открытости в военной области кратко перечислить по позициям сведения из раздела «Национальная оборона», занимающего всего 10 из 928 страниц убористого текста. Этот раздел начинается с поименного перечисления с указанием года занятия, должности всех членов штаба родов войск и всех главнокомандующих объединенных командований вооруженных сил Соединенных Штатов Америки в разных частях света. Главное военное лицо страны, председатель объединенной группы начальников штабов, находится в подчинении штатского лица, министра обороны, который в этом разделе справочника не упомянут. Затем идет с точными адресами и почтовыми индексами перечисление всех главных военных училищ и учебно-тренировочных центров армии, флота, морской пехоты и военно-воздушных сил, включая расположенные за границей, общим числом 65. Точная численность родов войск по годам с 1940 по 1988, с разбивкой на офицерский, младший командный состав и рядовых, а также на мужчин и женщин. В сухопутных войсках на 30 марта 1988 года 764 247 человек, военно-морской флот на январь 1988 года 582 246 человек, морская пехота на 1987 год 199 525 человек, военно-воздушные силы на 1988 год 575 603 человека. Отдельно перечислены генералы армии Соединенных Штатов, так называемые пятизвездные генералы, которых можно приравнять к нашим маршалам Советского Союза. За последние 120 лет таких генералов в американской истории было всего 8. Последним еще в 1944 году, во время Второй мировой войны, получил это звание Дуайт Эйзенхауэр. И с тех пор, в мирное время, оно никому не присваивалось. В годы пребывания Эйзенхауэра на посту президента Соединенных Штатов Америки звание было у него временно отнято. Высшему должностному лицу страны не положено быть военным человеком. Хотя по Конституции он является главнокомандующим. Звание было возвращено в марте 1961 года, после того, как Эйзенхауэр покинул Белый дом. Кратко упомяну другую информацию из общедоступного справочника. Месячное жалование военнослужащих всех рангов, начиная с четырехзвездного генерала или адмирала, от 5485,8 долларов в месяц до 7558,5 доллара с учетом выслуги лет, и кончая рядовым 620,7 доллара. Американские граждане имеют право знать жалование всех лиц на государственной службе, начиная от президента, министров и сенаторов, поскольку их содержание оплачивается из кармана налогоплательщика. Численность вооруженных сил Соединенных Штатов Америки на 31 марта 1987 года с разбивкой по местам дислокации на территории континентальных Соединенных Штатов, на примыкающих территориях типа Аляски, Гавайев, Пуэрто-Рико, Гуама, в Западной и Южной Европе с разбивкой по странам, в Южной Азии и на Тихом океане, включая Японию и Южную Корею, в Африке, на Среднем Востоке, с точностью до одного человека, всего на суше 1,922,936, плавсостав 244,787. Отдельно приводятся данные о стратегических ядерных силах США и СССР, сведения о ядерных испытаниях США, СССР, Франции, Великобритании и Китая, о мировой торговле оружием. По оценкам 1985 года СССР занимал первое место – 15,3 миллиарда долларов. США второе – 12,3 миллиарда. Раздел «Национальная оборона» в справочнике завершается цифрами общей численности национальных вооруженных сил. Оценки 1986 года. Советский Союз 4,5 миллиона человек. Эта оценка 1986 года оказалась близка к официальным данным на 1 января текущего года. 4 258 тысяч. Впервые оглашенным Михаилом Сергеевичем Горбачевым 7 апреля этого года в речи в лондонском Гилдхолле. Китай 4,1 миллиона. США 2 289 тысяч. Индия 1 515 тысяч. Вьетнам 1 000 000. По принципу 7 бед, 1 ответ, без передышки подвергну читателя еще одной бомбардировке цифрами. Цифрами о военном бюджете США текущего финансового года, начавшегося с 1 октября 1988 года. Они взяты не из справочника, который я использовал, но также общедоступны. Поскольку каждый год открыто продается отпечатанный в правительственной типографии толстый том бюджета США, одобренного Конгрессом и подписанного президентом. И поскольку все эти сведения входят в официальные статистические сборники, а также в разные открытые документы исполнительной и законодательной власти. Наряду с американскими гражданами эти сведения без труда могут получить и граждане других стран, иностранные дипломаты, журналисты. Итак, непосредственные расходы на деятельность Пентагона и на обеспечение основной разведывательной активности определены в размере 282,4 миллиарда долларов. Вместе с расходами на военные нужды, проходящими по статьям на военное строительство и строительство жилья для военнослужащих, 9 миллиардов долларов, а также выделенными Министерству энергетики на производство ядерных боеголовок 8,1 миллиарда долларов и на гражданскую оборону около 400 миллионов долларов, они составят 299,9 миллиарда долларов. На содержание личного состава вооруженных сил США в бюджете выделяется 78,49 на материально-техническое снабжение, 85,29, закупки вооружения 79,32, осуществление различных программ развития вооружений 31,33, на развитие видов вооруженных сил, проведение испытаний и исследований 37,66 миллиарда долларов. В частности, на закупку 66 баллистических ракет Trident-2 планируется израсходовать 1,9 миллиарда долларов. Одной оснащенной ракетной системой Trident подводной лодки 1,3 миллиарда долларов. На осуществление программы развития и модернизации боевого танка М1 «Абрамс» 1,4 миллиарда долларов. Приобретение 84 истребителей FA-18 «Хорант» обойдется в 2,5 миллиарда долларов. Трех эсминцев типа DDG-51 в 2,1 миллиарда долларов. Одной ударной подводной лодки типа SSN-21 – 1,5 миллиарда долларов. Двух ударных подводных лодок типа SSN-688 – 1,4 миллиарда долларов. 550 боевых машин пехоты «Брэдли» 674 миллиона долларов. На разработку ударных вертолетов АН-64 «Апач» выделено 863 миллиона долларов. На программы создания новейших боевых самолетов, в том числе с использованием технологии «Стелс», бомбардировщика Б-2 и новейшего истребителя 3,1 миллиарда долларов. На закупку 180 истребителей F-16 Falcon 3,1 миллиарда долларов. 4 транспортных самолетов C-17 миллиард долларов. 12 ракет MX 807 миллионов долларов и так далее. В бюджете подробно расписаны все расходы по видам вооруженных сил и единицам приобретаемого вооружения на осуществление исследований, разработок, проведение испытаний новых видов оружия, на программы военного строительства, баз и других объектов и строительство жилья для военнослужащих. Теперь отдохнем от цифр и перейдем к некоторым элементарным рассуждениям. За каждой из этих цифр борьба интересов. На разных этажах американской общественно-политической пирамиды, не поддающейся простому графическому изображению, в борьбе участвуют тысячи, и в конечном счете миллионы людей. Пентагоновские чиновники и генералы с их запросами, разработчики вооружений, руководители военно-промышленных корпораций и их толкачи-лоббисты в Вашингтоне, конгрессмены и сенаторы, избиратели, голосующие или не голосующие за них с учетом их отношения к военным расходам, рабочие военных предприятий, чей заработок обеспечивается гонкой вооружений, оппоненты американского милитаризма из прессы и научных кругов, правительственные администраторы, бьющиеся за свою долю бюджетного пирога, разведывательные службы, оценивающие военный потенциал Советского Союза и так далее и тому подобное, многообразнейшее, многосложнейшая человеческая деятельность, укрытая от глаз публики во многих своих проявлениях государственного корпоративного лоббистского плана. Много жульничества, нечестных посягательств на кормушку, в которой 300 миллиардов долларов в год. В борьбе интересов корысть всегда стояла на одном из первых мест. И совсем не выдуманы, а взяты из весьма типичной американской действительности сенсационно громкие примеры влияния военно-промышленного комплекса и его лоббистов на капиталистском холме, о которых мы, советские журналисты, не забывали информировать своих читателей. Однако мы сосредоточивались лишь на одной стороне картины, на исключениях, через которые, сколь многочисленными бы они ни были, пробивается конституционное правило, принцип контроля над военными расходами, святой и незыблемый. Гражданин Соединенных Штатов Америки имеет право знать, что к чему и что почем. Это историческая опора американской демократии и свободы. Еще в колониальные времена сопротивление британской короне шло под лозунгом «Не может быть налогообложения без представительства, без права голоса тех, кого облагают налогами, без права знать, куда и на что идут их деньги». Помню, как меня, молодого человека из другого общества, наученного пренебрегать земными реалиями ради веры в высокий социалистический идеал, неприятно поразило такое откровенно меркантильное толкование принципов демократии, когда, попав в Соединенные Штаты в начале 60-х годов, я впервые услышал старый знаменитый лозунг американской революции. Помню и другое, как министр обороны Роберт Макнамара, бывший президент автомобильной корпорации Форда, не раз жестко высмеивался и нами, и американскими критиканами войны за внедрение в американскую военную деятельность не просто меркантильного, но, казалось уж, и кощунственного уравнения стоимость-эффективность, что означало необходимость добиваться наибольшей результативности от каждого вложенного доллара. И до сих пор я не могу принять этот подход в его нравственном или, скорее, безнравственном корне, потому что в годы Вьетнамской войны эффективность заключалась и в, возможно, более экономном истреблении чужих людей, чужой земли, хотя, надо сказать, правительство и Конгресс Соединенных Штатов, объединенные вполне понятным умонастроением, никогда не экономили на защите жизни американских воюющих солдат. Теперь я смотрю на вещи иначе. И тогдашнее возмущение американской меркантильностью представляется мне наивным и глупым, потому что меня пугает ее антипод у нас, за ценой не постоим. Мы слишком хорошо познали, что такое неумение и нежелание считать. Пусть это меркантильно, но это иррационально. Это и демократично, когда все имеет свою всенародно объявленную цену. Межконтинентальная баллистическая ракета МХ, атомная подводная лодка типа Огайо, новый танк М1 Абрамс и все остальное. Практически все, за исключением новейших, секретнейших видов вооружений, общий объем трат на которые тоже, впрочем, известен. И все же это вместе взятое, включая численность и содержание солдат и офицеров, имеет общую цену – размер военного бюджета. Даже такой сильный и популярный президент, как Рейган, должен был, несмотря на все свои аппетиты, урезать и сокращать этот бюджет под давлением главного американского казначея Конгресса, который, взвешивая национальные приоритеты, не хотел отпускать и не отпускал большего.